Акт третий. Развязка. Глава первая. Миссис Бабингтон. Миссис Бабингтон вошла в маленький рыбацкий домик, располагавшийся неподалеку от гавани. Она дожидалась сестру, которая должна была приехать из Японии через полгода, и до ее возвращения не строила никаких планов на будущее. Неожиданная утрата настолько потрясла ее, что она даже не думала о переезде из Лумаута. Стивен Бабингтон в течение 17 лет заведовал здесь приходом Сент-Петрак. Это была счастливая пора, омраченная лишь однажды смертью их сына Робина. Из оставшихся детей Эдвард работал на Цейлоне, Ллойд в Южной Африке, а Стивен служил офицером на военном корабле «Анголия». От них часто приходили теплые, сердечные письма, но, кроме этого, они ничего не могли сделать для своей матери. Маргарет Бабингтон была очень одинока. Правда, времени для того, чтобы предаваться печальным размышлениям, у нее было не так уж много. Новый викарий не был женат, и она много работала на небольшом участке земли перед домом, поскольку очень любила цветы. Однажды вечером, предаваясь любимому занятию, миссис Бабингтон услышала лязг щеколды на воротах и, подняв голову, увидела сэра Чарльза Картрайта и Эгг Литтенгор. Появление Эгг ее не удивило. Ей было известно, что девушка с матерью в скором времени должны вернуться, но на сэра Чарльза она смотрела с удивлением. Ходили упорные слухи, будто он уехал из Лумаута навсегда. В газетах встречались заметки о его приключениях на юге Франции. На заборе сада Вороньего гнезда висела табличка с надписью «Продается». Никто не ждал, что сэр Чарльз вернется, тем не менее он вернулся. Миссис Бабингтон убрала с лба прилипшие волосы и удрученно взглянула на свои испачканные в земле руки. «К сожалению, не могу подать вам руки», — сказала она. «Конечно, мне следовало работать в перчатках. Иногда я надеваю их, но спустя какое-то время снимаю. Голые руки лучше все чувствуют». Они прошли в дом. Обитая вощеным ситцем мебель придавала крошечной гостиной уютный вид. На стенах висели фотографии, на столе стояли вазы с хризантемами. «Ваш визит — большой сюрприз, сэр Чарльз. Я думала, вы покинули Воронье гнездо навсегда». «Я тоже так думал, миссис Бабингтон», — признался актер. «Но порой наша судьба сильнее нас». Ничего на это не сказав, женщина повернулась к Эгг, но та опередила ее. «Послушайте, миссис Бабингтон, это не просто визит вежливости. Мы с сэром Чарльзом пришли сказать вам нечто очень серьезное, только мне ужасно не хочется расстраивать вас». Миссис Бабингтон переводила взгляд с девушки на сэра Чарльза и обратно. Ее лицо посерело и сморщилось. «Прежде всего», — вступил в разговор сэр Чарльз, — «я хотел бы спросить вас, не получали ли вы каких-нибудь сообщений из Министерства внутренних дел?» Миссис Бабингтон наклонила голову. «Вы имеете в виду предписание об эксгумации?» «Да. Боюсь, для вас это будет тяжелым испытанием». Она смягчилась, услышав в его голосе сочувственные нотки. «Вероятно, я отношусь к этому не совсем так, как вы думаете. Некоторым людям мысль об эксгумации представляется ужасной, но не мне. Мой дорогой муж пребывает вовсе не в могиле, а в другом месте. Там, где никто не может потревожить его покой. Нет, дело не в этом. Совсем другое приводит меня в ужас. Мысль, страшная мысль, что смерть Стивена не была естественной. Это кажется невозможным, совершенно невозможным». «Я вас понимаю. Мне, нам всем тоже так казалось поначалу». «Почему вы говорите «поначалу», сэр Чарльз?» «Потому что в тот вечер, когда умер ваш муж, миссис Бабингтон, у меня возникло подозрение. Как и вам, эта мысль показалась мне невозможной, и я отмел ее». «Я тоже так думала», — сказала Эгг. «И вы тоже?» Миссис Бабингтон с удивлением смотрела на нее. «Вы думали, что кто-то мог убить Стивена?» Недоверие в голосе хозяйки прозвучало столь явственно, что гости пришли в замешательство, не зная, как им вести себя дальше. Наконец, сэр Чарльз решил взять инициативу в свои руки. «Как вам известно, миссис Бабингтон, я ездил за границу и на юге Франции прочитал в газете о смерти моего друга Бартоломью Стрэнджа, произошедшей точно при таких же обстоятельствах. Кроме того, я получил письмо от мисс Литтенгор». Эгг кивнула, словно в подтверждение его слов. «Я была там, миссис Бабингтон, в доме Бартоломью Стрэнджа в тот самый вечер. Все произошло в точности, как тогда. Он выпил портвейна, у него изменилось выражение лица, и все было точно так же. Через 2 или 3 минуты он умер. Миссис Бабингтон медленно покачала головой. — Ничего не понимаю. — Стивен, сэр Бартоломью, чудесный доктор и добрейшей души человек. Кому они могли помешать? Наверняка произошла какая-то ошибка. — Установлено, что сэр Бартоломью был отравлен, — возразил сэр Чарльз. — Тогда это должно быть дело рук маньяка. — Миссис Бабингтон, — продолжил сэр Чарльз, — я собираюсь докопаться до истины. Нельзя терять ни минуты. Известие об эксгумации насторожит преступника. В целях экономии времени мне нужно как можно скорее узнать результаты вскрытия тела вашего мужа. Подозреваю, что он умер от отравления никотином. Скажите, пожалуйста, вы или он знали что-нибудь об использовании чистого никотина? Я постоянно опрыскиваю розы раствором никотина и не предполагала, что он считается ядовитым. Судя по всему, вчера я изучал специальную литературу по этой тематике, в обоих случаях был использован чистый алкалоид. Случаи отравления никотином чрезвычайно редки. Миссис Бабингтон опять покачала головой. Мне ничего не известно об отравлении никотином, кроме того, что от него могут страдать заядлые курильщики. Ваш муж курил? Да. Миссис Бабингтон, вы выразили удивление по поводу того, что кому-то могло понадобиться устранить вашего мужа. Означает ли это, что, насколько вам известно, у него не было врагов? Я абсолютно уверена, что у Стивена не было врагов. Все его любили. Она печально улыбнулась. Да, он был несколько консервативен и боялся всевозможных новшеств, но люди относились к нему очень хорошо. Его невозможно было не любить, сэр Чарльз. Я полагаю, миссис Бабингтон, ваш муж не оставил вам больших средств? Нет, почти ничего. Стивен не умел копить. Он раздавал деньги направо и налево, я постоянно ругала его за это. Я полагаю, он не ждал никаких финансовых поступлений, откуда бы то ни было, и не являлся чьим-нибудь наследником? Нет-нет. Родственников у Стивена было немного. Сестра замужем за священником в Нортумберленде, но они живут очень бедно, а также дядя и тетки, которые уже умерли. Стало быть, вряд ли кто-то мог извлечь выгоду из смерти мистера Бабингтона. Именно так. Давайте на минуту вернемся к вопросу о врагах. Вы говорите, что у вашего мужа не было врагов. Но они могли быть у него в молодости. На лице миссис Бабингтон появилось скептическое выражение. Это крайне маловероятно. Стивен был миролюбивым человеком. Он всегда хорошо ладил с людьми. Сэр Чарльз нервно кашлянул. Извините меня за некоторый мелодраматизм, но, может быть, когда вы с ним обручились... Это вызвало разочарование у какого-нибудь вашего поклонника. Глаза миссис Бабингтон на мгновение блеснули. Стивен служил викарием у моего отца. Он был первым молодым человеком, которого я увидела после того, как вернулась после окончания школы домой. Мы полюбили друг друга и 4 года были помолвлены. Потом он получил приход в Кенте, и мы смогли пожениться. Наша любовная история очень простая, сэр Чарльз, и очень счастливая. Сэр Чарльз склонил голову. Безыскусное достоинство миссис Бабингтон вызывало восхищение. Эгг подхватила эстафету. «Как вы думаете, миссис Бабингтон, ваш муж встречался прежде с кем-нибудь из гостей, присутствовавших в тот вечер в доме сэра Чарльза?» Миссис Бабингтон озадаченно посмотрела на девушку. «С вами и вашей матерью, дорогая моя, а также с молодым Оливером Мандерсом?» «Да, это понятно, но, может быть, с кем-то еще?» Мы оба видели Анджелу Сатклифф в театре в Лондоне 5 лет назад. И Стивен и я с нетерпением ждали встречи с ней у сэра Чарльза. До этого вы с ней не встречались? Мы никогда не встречались с актрисами и актерами, пока сэр Чарльз не поселился здесь. И это было замечательно. Думаю, сэр Чарльз не догадывается, какое значение для нас имел его приезд. Он привнес в нашу жизнь дух романтизма. Вы прежде не встречались с капитаном и миссис Дейкерс? Это невысокий мужчина и красиво одетая женщина? Нет. И с той другой женщиной, которая пишет пьесы тоже. Бедняжка, по-моему, она выглядела неважно. Значит, вы уверены, что никогда не встречались ни с кем из них прежде? Я абсолютно уверена, что не встречалась с ними сама. И почти уверена, что с ними не встречался Стивен. Мы с ним практически не разлучались. «И мистер Бабингтон ничего не говорил вам о гостях сэра Чарльза?» — не унималась Эгг. «До того, как вы пришли на ужин или когда встретились с ними?» «До вашего появления там он не говорил ничего. Кроме того, что предвкушает интересный вечер. А когда мы пришли, у нас было не так много времени. Неожиданно по ее лицу пробежала судорога. Заметив это, сэр Чарльз поспешил вмешаться. — Пожалуйста, извините нас за причиняемое вам беспокойство. Видите ли, мы считаем, что для столь бессмысленного на первый взгляд убийства должна быть какая-то причина. — Я понимаю, — сказала миссис Бабингтон. — Если это убийство, должна быть причина. Но я не знаю, не представляю, что это может быть за причина. В комнате повисла тишина. Спустя минуту или две сэр Чарльз наконец нарушил молчание. «Вы не могли бы вкратце описать жизненный путь и профессиональную карьеру вашего мужа?» У миссис Бабингтон оказалась прекрасная память на даты. Сделанные сэром Чарльзом записи выглядели следующим образом. Стивен Бабингтон родился в Айлингтоне, графство Девон, в 1868 году. Получил образование в школе Святого Павла и в Оксфорде. Стал дьяконом и получил место в приходе в Хокстоне в 1891 году. Рукоположен в 1892 году. Был викарием в Эслингтоне, графство Суррей, при преподобном Верноне Лоре Мэри в 1894-1899 годах. Женился на Маргарет Лоремер и получил приход в Джиллинге, графство Кент. Переведен в приход Сент-Петрок в 1916 году. «Это кое-что дает нам», — сказал сэр Чарльз. «На мой взгляд, наибольший интерес для нас представляет период, когда мистер Бабингтон служил викарием в приходе Святой Марии в Джиллинге. Его молодость была слишком давно, чтобы он мог тогда сталкиваться с кем-либо из тех людей, которые присутствовали в тот вечер в моем доме». Миссис Бабингтон вздрогнула. «Вы действительно полагаете, что кто-то из них...» «Я не знаю, что думать», — ответил сэр Чарльз. «Бартоломью что-то увидел или о чем-то догадался и умер точно так же. При этом присутствовали семь, — поправил его Эгг. «Семь человек, которые присутствовали и в моем доме. Один из них наверняка является преступником». «Но почему?» — воскликнула миссис Бабингтон. «Почему? Какой мотив мог быть у этого человека для убийства Стивена?» «Это мы и собираемся выяснить», — ответил сэр Чарльз.